Глава вторая. «Давай еще раз все повторим. У меня в голове не укладывается, что я только что подписала этот кошмарный контракт!» Шипела я на безалаберную подругу. «Ты его вообще читала? Они всю ответственность перекладывают на нас! Даже если мы совершим убийство или сами погибнем в состоянии аффекта, можем винить только себя!» «Конечно!» Возбужденно едва ли не пританцовывала Наташа. «В этом и прелесть риска! Это глупость, а не риск!» Не унималась я. «Добиться 7-го уровня в карьере историка и сотворить в бессознательном состоянии какую-то ошибку, которая может перечеркнуть всю жизнь! Наташ, давай остановимся, пока не поздно!» «Уже поздно!» Подруга грозно хмурилась, тыкая в сенсорную поверхность с бесчисленными пунктами договора. «Ты дала обещание, помнишь? И надо его выполнять! Судьба сделала тебе сюрприз! Ответь ей тем же!» «Это бред! Вы, водные, такие зануды! У нас инстинкт самосохранения развит сильнее!» На полном серьезе просветила я коллегу и залпом выпила целый бокал воды. Со страха. «Ха! Я думала, что боюсь, когда шла на аттестацию. Наивная!» «О!» – проигнорировав мой укор, встрепенулась Наташа. «Не вздумай активировать этот ваш браслет контроля!» Я в отчаянии застонала. «Вот как я на это подписалась!» Была уверена, что до реализации уговора дело не дойдет. Появившийся сотрудник корпорации, создателя адреналинового коктейля, известил нас, что раз с документами покончено, через четверть часа они будут готовы забрать нас для инъекции. Мы добровольно согласились стать подопытными кроликами. Времени для побега не осталось. «Быстрее!» Выхватив бумагу из сумки, Наташа принялась рвать ее на две половины. «Делаем, как решили. Пишем друг другу задания, меняемся и открываем их после процедуры?» «Да», – нехотя смирилась я с самой невероятной в моей жизни авантюрой. Взяв свою половинку, карандашом вывела там свое пожелание подруге – искупаться в подземном марсианском море. Согласно общей информации, действие коктейля рассчитано на 3 суток. Вот пусть Наташа и попробует управиться в срок. Она же утверждает, что тогда и все будет по силам. Затем, согнув лист, отдала его подруге, получив взамен свое задание. И, замирая от ужаса, отправилась за приветливой девушкой, чьей задачей было проводить меня в лабораторию. Сама процедура накачки гормоном прошла на удивление буднично. Медицинский сканер быстро проверил мое физическое состояние, определив годной. Специальный робот, предварительно вставив в патрон медицинского пистолета капсулу с сывороткой, стремительно впрыснул в вену ее содержимое и... Поначалу накрыло ознобом. Потом пробило испариной. Я шагнула к широкому окну, из которого открывался вид на большой экогород. Такие проекты городов с замкнутым циклом жизнеобеспечения по типу космических звездолетов когда-то предложили народу суши мои предки. Было бы странно сказать, что мир для меня мгновенно преобразился, засверкав новыми красками. Нет, не мгновенно. Но чем больше я вглядывалась в картину за окном, тем ярче сияло тускнеющее светило нашей звездной системы, тем сочнее казалась зелень шапок деревьев, тем желаннее становился день. Или причина в нахлынувшем чувстве легкости, жажде действия, чувстве свободы? Эйфория пришла. Она ощущалась в бешено разогнавшемся сердце, в жажде полета, необузданных порывах, что переполняли сознание. Хотелось всего и сразу. Я не могла определиться, с чего начать, когда подумала о половинке белого листа бумаги. Решительно развернув, прочла. «Очаруй 5-го встреченного тобой мужчину». В нормальном состоянии я бы поморщилась, осознав никчемность этого задания, в духе Наташи. Но сейчас мне дали цель. И я с какой-то сверхъестественной готовностью устремилась к ее реализации. Ни ноги несли меня. Чудилось, что я лечу, не касаясь земли. Дышалось легко. Эмоции захлестывали. Так хотелось добиться успеха. Устремившись на улицу, я начала считать встречных мужчин, но словно специально попадались только женщины. Оказавшись снаружи, мгновенно приняла решение двинуться вдоль оживленной аэротрассы. Волны жара, прокатывающие по телу, и чувство вседозволенности накрыли с головой. Безо всякого сожаления я скинула жакет, оставшись в открытом топике и узких брюках. Шаг. Еще. И еще. Вскинув руку, обозначила намерение остановить ближайший транспорт. Третий. С бесшабашной улыбкой и ощущением абсолютного счастья отмахнулась я от остановившегося водителя. И от следующего. Четвертого. Но вот, спикировав из верхних транспортных потоков, рядом замер небольшой двухместный аэрокар. Увидев сквозь медленно отъезжающую прозрачную панель четкий мужской профиль, предвкушающе улыбнулась. Пятый. Никаких сомнений в своих силах не испытывала. Уверенность зашкаливала. Я чувствовала, способна на все. «Регина?» – улыбнулась я вопросительно склонившемуся ко мне мужчине. «Денис?» – озарил он меня ответной улыбкой. «Спешите?» «Очень. И удивительная вещь. Я чувствовала, как в венах стучит кровь, как сознание распирает от жажды преуспеть в этом задании, но я все прекрасно понимала, контролируя как собственное тело, так и разум. «Ура!» – заглянув за приглашающий отъехавшую дверцу аэрокара, я испытала колоссальное облегчение. Я не стала бездумной идиоткой. Эйфория оказалась вполне управляемой. И значит, до абсурда я не дойду, но спортивный интерес – справлюсь или нет, и авантюрная легкость, переполняющая сознание, вынудили попытаться. Я улыбнулась водителю. Пристально рассмотрев молодого представителя народа суши, испытала прилив радости. Симпатичный и приятный парень. Примерно мой ровесник. Судьба? И куда? Не менее внимательно рассматривая меня, а топик, чьей изначальной задачей было отсвечивать в вырезе вполне себе строгого жакета, имел прямоугольник шелковистой ткани только на груди, открывая спину и живот, отреагировал мужчина. «А вы спешите?» Кокетливый взгляд и, тряхнув головой, я привела в вызывающий беспорядок рассыпавшиеся по плечам волосы. «Нет». Я почувствовала, как заинтересованный взгляд переместился в район моих губ. Чёртова крошечная родинка у правого уголка над верхней губой. Именно на нее всегда смотрят мужчины. «Тогда предлагаю, если не посчитаете, что я излишне напорист, давайте... Хотите поучаствовать в одном эксперименте?» «Забавно. Я уже участвую. Если бы не дурацкое задание Наташи, сочла бы этого типа странным и держалась бы от него подальше. Симпатичный, да, но какой-то он нетипичный, что ли. Вот так сходу предложить незнакомке авантюру. Это очень рисковый шаг. Но сейчас риск для меня был крайне заманчив. Почему вы предложили это мне?» Здравый смысл не исчез. Пусть стучащая в ушах кровь и требовала завопить в ответ «да». Усмехнувшись, я отстранилась, скрестив на груди руки. Но тут же, по переместившемуся взгляду мужчины, поняла, что его внимание привлек мой оголенный живот. «Хороший вопрос». Он смутился. «Уже неплохо». «Трудно объяснить так сходу. Я летел, обдумывал свой план». Он импульсивно развел руками, словно желая оправдаться. «На самом деле, признаюсь вам, это экспериментальная часть моей исследовательской работы. Не считайте меня чокнутым. Звучит все это странно. Вы искали попутчика, и тут я с этим предложением. Но просто хочу объяснить, и не знаю, как не напугать. Я летел, и тут увидел вас. Не могу сказать толком, что меня зацепило. Что-то есть в вас особенное». Что-то феерическое. Даже в походке, в том, как вы вскинули голову, во взгляде. Что-то шальное, свободное и неудержимое. И это так созвучно моему настрою сейчас. Идея, импульс, если хотите, пришли мгновенным наитием. Она то, что нужно. Поможете мне, прекрасная незнакомка?» Я улыбнулась. «Наверное, дело в дозе адреналина, но он мне тоже понравился. Искренний и открытый парень. Напористый. Будь я в состоянии спокойной рассудительности, уже бежала бы от этого типа, А сейчас вот мне любопытно? В чем? Ух! Он демонстративно стукнулся лбом о табло управления аэрокаром, выражая раскаяние. Вы, наверное, уже представили себе что-то сверхъестественное и невероятное. Но все куда банальнее. Я иноконтроллер. И спешу на рабочий досмотр, хотя данные и буду использовать в дальнейшем. Разочарованы? Иноконтроллер? Вот уж подарок судьбы. У водных таких профессий нет. А вот народ суши на конституционном уровне полагает контроль и учет действий инопланетян на Земле необходимой мерой. И мой пятый оказался инспектором этой службы, еще и летящим по служебному долгу. Это что же, в одно из инопланетных представительств? Марсианское или верлианское? У моего народа, давно и тесно связанного с верлианцами, не было необходимости в таких ведомствах. Марсиане под водой появлялись крайне редко, для них водная среда довольно неприятна. А вот земляне суши помешаны на территориальной безопасности. Им и по сей день в каждом инопланетянине видится чужак. «Говорят, вы все сильные гипнозисты», – откликнулась я, стараясь потянуть время. Нынешняя я рвалась в бой, вернее, к приключениям. Но голос рассудка не совсем подавили гормоны – поэтому я осторожничала. «Естественно», – Денис улыбнулся. Смотрелось это шикарно. Обаяние из парня так и прет. Он из тех, кто призван вести за собой массы. «Всегда есть риск столкнуться со злоумышленником. Вы же не верите, что инопланетяне есть только хорошие?» Прозвучало это очень упрощенно. Я передернула плечами, резанула слух. Такое прямое признание в подозрительности. Но Денис воспринял это по-своему. «Садитесь же скорее внутрь!» Парень поманил меня жестом в аэрокар. «Вы одеты не по погоде». А мне было жарко. Еще и Наташино задание надо выполнить. Впрочем, шальная эйфория толкала вперед. Такой красавчик. С кем, как не с ним, удариться во все тяжкие? Тем более с моим-то настроем. «Я с вами!» В итоге решилась я и присела на соседнее сиденье. Землянин тут же едва не засиял от радости. Я ему действительно понравилась. «Но что, если нарветесь на злодея? Как поступите?» «Вызову дежурный патруль». Денис перевел взгляд на транспортный поток, поджидая момент, когда можно будет в него влиться. «Увы, мы уязвимы для верлианского воздействия. Даже те из нас, кто обучен гипнозу. Это вам повезло». «Да», – кивнула я, осознав, что мужчина распознал во мне жительницу океана. «У нас врожденный иммунитет к гипнозу. Верлианцы для нас не опасны. Наверное, дело в одинаковой среде обитания. В этом мы похожи». «Регина», – землянин скосил на меня взгляд. «Будьте честны и просто скажите, вы похожи не только в этом. Вы даже можете с ними породниться». «Хм...» Направление разговора озадачило. «Браки с верлианцами очень редки, и на самом деле они не приветствуются у водных». «У вас правительство не приветствует никаких межрасовых союзов. Странные у вас законы на этот счет. Если после кучи согласований брак с инопланетянином все же возможен, то с нами, народом суши, вообще нет. Максимум какая-то неофициальная связь». «У нас считается, что брак с представителем не своего народа – очень трудное испытание», – поспешила я пояснить. «Разная ментальность, жизненные ориентиры, условия проживания, в конце концов. Все это затруднит совместное сосуществование, постепенно сделав его нестерпимым. Законы призваны сохранить психическое здоровье водных жителей». «Вы, как я понимаю, свободны?» Денис намекал на отсутствие у меня специфической вязи тату на скуле у основания левого уха. Так у нас было принято обозначать официальные союзы. Я кивнула, соглашаясь. «Но браки с верлианцами все же есть. Их разрешают». «Только с высшими. Мы давно близки с этой цивилизацией. Обитаем в одной среде. Почему вас это удивляет? Да и то, получить разрешение на такой союз крайне сложно». «Но возможно». Он усмехнулся немного напряженно. «И самое важное, у таких смешанных пар бывают дети. А от связи с представителем народа суши не бывает потомства». «К чему вы клоните?» – насторожилась я. «Ох уж это задание подруги! Что-то слишком много странностей у этого пятого». «Регина, к очевидному. К тому, что все понимают, но не признают. Мы с вами представители разных видов. И у наших видов не бывает полукровок». «Если учесть, что многие столетия нас приучали к толерантному отношению друг к другу и осмыслению того факта, что все мы проживаем на одной планете, слова мужчины звучали революционно». «Вы меня тоже инопланетянкой считаете?» «Так и есть». Он кивнул на полном серьезе. «Если отбросить всю эту миролюбивую шелуху, которой нас пичкают с детства, мы очень разные». «Но мы делим одну планету». «Точно». Вновь улыбнулся парень. «И вы не поверите, конкретно сейчас я очень рад этому. Хотя искренне сожалею, что не могу признаться вам в любви с первого взгляда и предложить руку и сердце». «А мне уже стало страшновато от непривычно резких и эмоциональных суждений землянина. Одно радовало. В каждом верлианском представительстве на суше обязательно имелся минимум один специалист, призванный отстаивать интересы водного народа. Так полагалось, и это было организовано для экономии средств. Поэтому Денис доставит меня прямо под защиту моих собратьев. Участвовать в экспериментах инноконтроллера совершенно не хотелось. Он, конечно, обаятельный, но очень уж категоричный». «Я не верю в такую любовь», — сказала я и, вопреки здравому смыслу, кокетливо усмехнулась. «Проклятый адреналин!» «Я тоже не верил до сегодняшнего дня». В ответ мне послали ошеломительную улыбку. «Вы очень красивы, Регина. Наверное, ваши соплеменники замучили вас комплиментами». «Если бы я не была фанатично помешана на работе, может быть, у них и был бы шанс. Впрочем, я полагала слова мужчины банальной лестью. Обычная я, обычная. Не преувеличивайте». «Простите». Мой спутник бросил на меня внимательный взгляд. «Я пытаюсь произвести впечатление, а в итоге только еще сильнее пугаю вас своим напором. Скажите, куда же вы направлялись, когда встретили меня?» «Никуда конкретно», – нашлась я с ответом. «Хотела город посмотреть». «Чудесно». Денис явно обрадовался моим словам. «Вы дали мне шанс продлить знакомство. Быстро управлюсь с делами и приглашаю вас на экскурсию». «Что ж», – я замялась. Мне и хотелось продолжения, и что-то останавливало. Но тут Денис предупредил. «Мы подлетаем. Это верлианское посольство. При нем гостиница». «И центр быстрого реагирования на запросы водного народа, находящегося в городе. Достаточно лишь активировать специальный сигнал призыва на браслете контроля. Такие носят все, кто покидает родную среду обитания. Полагается на случай чрезвычайной опасности, вроде обезвоживания». «Прекрасно!» Я все продолжала улыбаться. Мужчина зачарованно уставился на меня, поэтому мы приземлились немного жестко. Помогая мне покинуть аэрокар, Денис моей руки так и не выпустил. Водопад на входе в посольство мы преодолели синхронно. Я тут же блаженно вдохнула, деактивируя фильтры в ноздрях.